Рам, Рам, Хари. Глава 19 называется «Царь Притху проводит 100 жертвоприношений коня». Так, очень... 18. Окей, хорошо. Значит, все же мы заметили, что мы не прошли еще 18-ю, которая называется «Притху Махарадж доит землю». Да. Сначала он ее доит. Майтрея увача и там притум абишту я руша проспуритадарам пунараха ванирбита санставьятманаматманам. Великий мудрец Майтрея продолжал. Дорогой Видура, к тому времени, когда земля закончила возносить молитвы, царь Притху все еще не успокоился, и губы у него дрожали от гнева. Чтобы умилостивить царя, земля, превозмогая страх, овладела собой и заговорила вновь. То есть она вознесла прекрасные, правильные, очень глубокие молитвы, но это никак не помогло. То есть он все равно остался очень разгневанным. Текст второй. Санния чави бхуманьюм нибода шавитам чаме сарвата сарамадате ядха мадукаро буда. О мой Господь, прошу Тебя, обуздай свой гнев и терпеливо выслушай все, что я сейчас скажу. Пожалуйста, не пренебрегай моими словами, пусть я всего лишь презренная женщина, но разумный человек подобен пчеле, который собирает нектар с каждого цветка и потому готов воспринять знания из любого источника. Это принцип «Ядха Мадукаро Буда». Пчела собирает мед со всех цветов. Также мудрый человек принимает суть всех шастр и суть самое лучшее в каждом человеке, видение пчелы, видение Вриндавана, видеть всегда лучшее во всех. Текст 3. Асмин локе тавамушмин муниби статвадаршиви дришта йога праюктасча пунсан срея прасиддхае. Заботясь о людях, великие мудрецы и пророки указали пути, идя по которым можно обрести счастье и благополучие как в этой жизни, так и в следующей. Она здесь опишет метод, каким образом все смогут обрести желаемое и как все могут обрести удовлетворение. Шрила Прабхупада описывает в комментарии много принципов. Он описывает принцип того, как должен себя вести вообще каждый человек, как должен вести себя ученый человек и положение женщины, зависимость и независимость женщины. Он говорит, что современные женщины пользуются такой же свободой, как и мужчины, но фактически мы видим, что эти эмансипированные женщины не стали счастливее тех, которые находятся под опекой мужчин. Это стих, которым легко могут злоупотреблять мужчины, который может вызывать неудовлетворение у женщин. Потому что в Кали-Югу очень часто мужчины злоупотребляли своим положением, и указанные шастрами наставление опекать женщину трактовали так, как бы было выгодно мужчинам. Но с другой стороны, так называемая эмансипация женщин еще более выгодна мужчинам, потому что теперь мужчины не отвечают вообще ни за что. Мужчины могут вообще поступать как угодно, все равно виноваты женщины. По второму стиху вопрос. Да. В самом переводе «бедная женщина». Что там, что мы... Да, точно нету. Лучше всего лишь женщина. Литературный пример. Что вообще про женщину? Я так понимаю, что Шрила Прабхупада здесь разъясняет принцип, потому что земля прибегает к принципу, что, пожалуйста, даже если ты считаешь, что я не гожусь в наставники, я не могу тебя наставлять или поучать, пожалуйста, будь как пчела. А, да, на самом деле даже в английском такого нету. Вы имеете в виду литературный перевод? Что в английском в литературном переводе даже нет? Да, нету. А как там? I may be very poor. Poor, то есть несчастная, ну, poor, несчастная, да, бедная, да. Творчество наших переводчиков перестарались. Да. Не исключено, причем, что это переводила женщина, я не знаю. Кто-то решил проявить смирение. Ну да. Но суть в том, что она... В любом случае, она ни в коем случае не является несчастной, презренной, бедной, потому что она, мало того, что она богиня, она повелительница целой планеты, она еще среди богинь является одной из самых важных богинь. Более того, даже среди, потому что она бху-шакти Господа, более того, она не только... Одна из шакти Господа, одна из очень важных шакти Господа, одна из очень дорогих шакти Господа. Поэтому, естественно, все, что она скажет, будет очень важным. Но, тем не менее, она занимает смиренное положение и использует вот этот афоризм, что мудрый человек примет наставление даже от недостойной личности. То есть она действительно принимает смиренное положение. То есть сделан именно акцент презренная женщина, как раз на то, чтобы обратить внимание, что какая разница может быть, ну, какая, да. То есть, чтобы более понятно было, что суть не презренная женщина, а суть. Будь как пчела. Да. Вчера, наверное, вчера, что женщина. Несчастно то государство, где женщина правитель. А планета Земля, женщина. Да. И играет очень серьезную роль. Она считается самой важной из всех богинь в этой вселенной. То есть, потому что именно Земля очень дорога Кришне. Кришна приходит только на Землю. И Кришна поставил женщину правителем. Да. То есть не пол решает. Разум и качество, а личность сама. Личность, да. Одна из проблем в том, что мы тоже, когда мы пытаемся создать ведическую культуру, куда мы можем ориентироваться? Мы видим, что это факт, что женщины по сравнению с даже с тем, что было 50 лет назад, имеют намного больше свободы. И вместе с этим женщин эксплуатируют тоже намного больше. Это прямая связь. И по, скажем, в Америке проводились эти исследования, что женщины имеют намного больше образования, свободы, намного выше положения и так далее, и намного меньше удовлетворенности, чем 50 лет назад. Намного меньше удовлетворенности. Вместе с тем, если мы пытаемся применять просто черно-белые решения, решение не в том, чтобы женщину просто подчинить каким-то мужчинам, потому что опять будет эксплуатация, издевательство и все остальное. И как мы ориентируемся, мы можем посмотреть на какие-то культуры, где сохранилась, может быть, или патриархальная культура, или культура опеки над женщиной. И мы тоже можем увидеть, что в некоторых женщина ограничена в том, что она может делать. Например, где-то в Саудовской Аравии она не имеет права водить машину. Да? Она может владеть машиной, но не имеет права водить машину. Хари Кришна. Они из-за этого очень сильно страдают. Ну, не знаю. Это... И, ну, то есть, пытаясь, мы думаем, что, ну, вместе с тем, вполне возможно, что действительно по уровню удовлетворенности многие из них может быть более удовлетворены, чем просто женщина, которая вынуждена сама находить себе все, и работу, и все остальное. Поэтому, когда мы ориентируемся на историю тоже, какую историю мы знаем? Вся история, которую мы знаем, не достигает за Кали-Югу. А даже если бы и достигала, она все равно не достигает Сатья-Юги. А даже если бы и достигала, Сатья-Юга тоже не идеал. Поэтому мы пытаемся там куда-то вернуть, куда мы пытаемся вернуть. То, что было 300 лет, это не было идеалом. То, что было 500 лет назад, это не было идеалом. То, что... Духовный мир, да. Ну, вот, а духовный мир, какой принцип духовного мира? Принцип духовного мира – это, с одной стороны, полное смирение в том, что касается меня, и уважение к другим. Принцип материального мира обратен. Да? То есть, вот вы знаете, что вы должны оказывать всяческое уважение к другим, вот таким, как я, например. Вы знаете, да, что нужно уважать. Вот помните. А вы знаете, что нужно быть смиренным? Прабу, Мададжи, надо быть смиренным. Мы это, наоборот, используем. Хотя, если бы кто-то действительно был исполнен смирения и уважения, это вдохновляет нас. Ну, скажем, лично для меня, вот в этот период как раз один, вот как, где-то здесь, меня взял с собой ездить Ниранджана Махарадж, и я сражался с этим демоническим умом, я был полностью убежден, что я совершенно пропащий, никакой надежды почти нету. И тут вдруг я поездил с Ниранджаной Махараджем, и я был удивлен, с каким уважением он относится ко мне. Просто какой-то, ну, я что там, два года в сознании Кришны, шмаркач, как это, сопляк, да? А Махарадж так с таким уважением ко мне относится, и я через две недели так начал задумываться, что может я все же... Человек, личность, может, есть надежда какая-то, что все же и я, может, как-то что-то получится из меня, что может, все же я душа, может, я все же не ум, может, есть надежда. То есть он по существу отношением, уважительным отношением ко мне помог мне найти какое-то... И это то, что нас на самом деле привлекает очень часто в общении с... Что нас привлекает в общении со старшими? Мы можем увидеть, это старшие, они принимают нас, несмотря на наши недостатки. Они могут знать и видеть наши недостатки, но они, тем не менее, нас не отвергают и видят в нас надежду, и это нас вдохновляет. Шрила Прабхупада, естественно, он одним взглядом мог прошить насквозь каждого, и человек видел, что Шрила Прабхупада понимает всю его подноготную за сотни жизней, но при этом Шрила Прабхупада настолько верил в каждого, он вдохновлял каждого так, что там три семейные пары начали проповедь сознания Кришны на целом континенте. Две семейные пары едут за 1000 километров и через 6 месяцев сознание Кришны и начинают открывают новый храм или там начинают журнал выпускать и так далее благодаря отношению Шрилы Прабхупады. Поэтому да, это самое важное. Принцип духовного мира. Если мы ведем себя как в духовном мире, то тогда все остальное, оно постепенно мы как-то сумеем расставить. То есть все начинается с бхакти, которая включает в себя сострадание, милосердие, дружелюбие, смирение, терпение, уважение. Аманина манадена. Парор ива сахишна. Харе Кришна. Ну, самое главное, конечно, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Но как? С уважением и со смирением, со всеми этими правильными умонастроениями. 4. Тот, кто следует заповедям и наставлениям великих мудрецов прошлого, может применить их на практике и достичь всех целей, которые он перед собой поставил. Такой человек очень легко добивается успеха в жизни и наслаждается безоблачным счастьем. Хотите наслаждаться безоблачным счастьем? Для этого требуются вечные законы Кришны, а не, Прабхупада говорит, законы, которые сегодня один, завтра другой, послезавтра еще какой-то. Нам требуются законы Кришны. Но тоже для этого требуется чистота, как законодателей, так и нас. Чтобы мы, потому что мы в состоянии, Кришна в состоянии принести духовный мир в материальный мир. Кришна в состоянии сделать Вриндаван где угодно. Но мы мы всегда в состоянии принести свою ложку дегтя или каплю дегтя к любой бочке меда. Да. То есть, хотя материальный мир и Дукхалая Машашвата, все равно возможно в нем счастье, если следовать всем заповедям? Да, конечно. Харе Кришна. Духовно. Текст 5. И наоборот, глупый человек, который полагается только на собственные домыслы и не признает авторитета мудрецов, давших миру безупречные наставления, на каждом шагу терпит поражение. И тут очень интересно, Шрила Прабхупада раскрывает свою программу. Он говорит, что все должны стать гуру. То есть он просит, пусть ученик сам не является освобожденной душой. В конце предыдущей страницы, начало следующей. Но если он строго следует указаниям Верховного Господа, который обладает абсолютной свободой, то все его действия сразу же освобождаются от налета материальной скверны. Поэтому Господь Чайтанья говорил: «Я приказываю тебе стать духовным учителем». Амара Гея Хой Тарая Идеш. Тот, кто обладает твердой верой в трансцендентные слова Верховного Господа и следует, тут добавили всем, его наставлением, Прабхупада просто говорит его наставлением. Естественно, для русскоговорящих нужно быть строже во всем. Сразу же становится духовным учителем. Сразу же становится духовным учителем. Несовершенный, не освобожденный. Но если Таниранджа Махарадж дает несколько лекций по этому поводу, что является квалификацией? Что вы приняли наставление, что вы себя подчинили наставлениям Гуру Парампары и следуете Гуру Парампаре. И наоборот, если кто-то считает, что он квалифицирован сам по себе, без приказа высших авторитетов, то это обычно является как раз и дисквалификацией. Ну, как показывает дисквалификацию. Недостаток этой личности. 6. О царь! Все семена, корни, травы и злаки, некогда созданные Господом Брамой, ныне находятся в распоряжении непреданных, лишенных духовного знания. И Шрила Прабхупада пишет, что земля обладает практически неограниченными возможностями и может производить сколько угодно зерна, фруктов и цветов. Но когда она видит, что ее дарами распоряжаются материалисты, не ставящие перед собой духовных целей, она прекращает снабжать их продуктами питания. То есть требуется всегда, там у нас она дальше будет рассказывать про телят. Всегда нужен теленок, чтобы корова давала молоко. Молоко может быть только если есть любовь. Для проявления любви. Кто же все-таки виноват? Мы перед этим обсуждали о том, что Дукха Махарадж со своей стороны сделал все, что нужно, все люди совершают приношения, а земля такая плохая, не дает урожай. А здесь мы теперь слышим, что оказывается все, так сказать, во всем виноваты какие-то непреданные. Да. Я на этот вопрос есть очень четкий ответ. Кто виноват? Я виноват. Загадка. Вот вы купили машину, подъехали, остановились, припарковались по правилам. Подъезжает кто-то в вашу машину. Кто виноват? Кто виноват? Вы неправильно поставили. Кто виноват? Кто виноват? Нечестно. Разве это можно сказать «я»? Я могу... Конечно. Может, ну все, спасибо, Прабу. Нет, это, ну скажем, заплатить... Шелок мой там. Заплатить... Что вам еще? Нет, не, не, это опять же перевести все в черно-белое, в плюс-минус, то есть или все, или ничего, или я сражаюсь, чтобы царством наслаждаться, или Кришна, бай-бай, папа, я пошел в лес курить ганджу. Не нужно мне это царство. Вы тут сами разбирайтесь без меня. Это не так, что или то, или это. И то, и это. То есть им нужно пойти и разбираться с тем, кто там вашу машину разбил, требует с него деньги, но при этом понимать, что, при этом сохранять без гнева. Ну, может, даже и нужно иногда гнев проявить в некоторых случаях. Но без привязанности, без ложного эго, и понимая, что тем не менее все справедливо в этом мире. И план Кришны все равно совершенен. И, что оказались здесь. Да. Ну и у каждого из нас за миллионы жизней собралось столько кармы, что трудно найти что-то, что было бы несправедливым по отношению к нам. Ну. Да. Значит, виновато святое имя. Все, нашли. Имя ленис. То есть имя обленилось и не справляется со своими обязанностями. Я тут. Ладно же. Ну я, конечно, тоже, конечно, накопил всякую там карму. Но я же сказал, да, Мария Гришна, Мария Гришна, да? Все, у тебя есть. Должно избавить даже от любых самых страшных вещей, которые могли произойти со мной в результате. Опять же, то есть не нужно все так однобоко, и если я преданный, то я предаюсь, да, и я понимаю, что мне есть куда расти. Если вам нет куда больше расти, если вы уже настолько полностью совершенны, то тогда у вас есть тоже и полное понимание, почему все происходит, и у вас есть полное терпение. И вас ничто не может обеспокоить по определению. Вот. Если же вы не совершенны, то нам требуются какие-то уроки, нам требуется какая-то работа. Да? Если нет упражнений, то человек, тело просто умирает. И тело умирает, и мозг умирает. Если мы не двигаемся, и то, и другое умирает. Упражнения вызывают боль, упражнения тяжело, упражнения это преодоление препятствий, тоже и в духовной жизни. Если нет испытаний, мы не растем, мы не развиваемся. И здесь оно, это, все это и со стороны Притху, и со стороны, тут есть много аспектов, тут есть аспект исторический, то есть исторический аспект, перед этим было сколько столетий правления этих демонов. Да, есть определенная инерция, и Земля хочет показать сам принцип, хочет продемонстрировать этот принцип. Есть исторический аспект. Есть другой аспект, что для нас они это делают, чтобы мы поняли, как можно достичь успеха в любом начинании, только если мы совершаем ягью, да, жертвоприношение. И в эту эпоху Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Только со смирением, терпением, скромностью и с полным уважением ко всем. Hare Krishna. Я ответить на вопрос святого Антония. Кто виноват же? Земля или кто-то виноват? То есть я виноват? Но это не значит, что сложить ручки и все, они все равно пошли к царю. Ну да, да, да. То есть все здесь действуют, каждый что-то делает здесь. Дальше Шрила Прабхупада говорит, что все нужно делать для Кришнарте, Кришнарте Килачешта. Это означает, что человек может заниматься самой разнообразной деятельностью, но чем бы он ни занимался, он должен делать это ради того, чтобы доставить удовольствие Кришне. В Бхагавад-гите такая деятельность названа Ягьярдхат Карма. Ягья. То есть все для Кришны. Всем. Дорогой царь, мало того, что производимые мной травы и злаки попали в руки материалистов, люди вообще перестали заботиться обо мне. Цари перестали исполнять свои обязанности и больше не наказывают этих негодяев, которые превратились в воров и используют злаки для удовлетворения собственных чувств. Поэтому я решила спрятать семена всех растений, предназначенные для совершения жертвоприношений. Шрила Прабхупада говорит, тот, кто не предлагает свою пищу Господу, несомненно, является вором. Вы предлагаете свою пищу Господу? Вы едите прасад? Киджай, Хари Бол, Хари Кришна, Хари Кришна. Шри прасад, Бхагават прасадам, Киджай. Если бы еще один аспект, если бы земля не была такой категоричной, то она бы не могла бы это все рассказать и показать на проблеме. Так она обратила внимание, тут очень серьезно, и цари тут, и то плохое, и это такое, и чтобы он на это повлиял. А так, если бы все было просто, хорошо, она дала все, как бы она так все и сошло. Да, то есть один из аспектов здесь показать, продемонстрировать принцип. Принцип того, что все нужно предлагать Кришне, с одной стороны, с другой стороны, если нет сознания Кришны, или если нет преданных, или если нет яги, то даже не будет чего кушать, несмотря ни на какие удобрения и все остальное, генную инженерию и что бы там ни было, все равно не получится, если нет яги. Тут в методичке еще есть такой момент. Царь сказал, твоя вина в том, что ты по своей прихоти не даешь прорастать семенам трав и зерну. То есть, может быть, это тоже как-то вот ее этому настроению вызвало его реакцию такую. И там, ну, она же несколько раз вступает с ним в диалог, говорит, послушай меня, я такая, там какие-то вот эти вещи. Ну, мы пытаемся здесь найти виноватых. И либо у нас либо она виновата, либо Прихву Махарадж виноват, да? То есть у нас других вариантов нет. То есть либо он не прав, ну что он взял в руки лук, да, и за ней погнался, вместо того, чтобы сначала разгневался, вместо того, чтобы сначала с ней поговорить, договориться, да, найти какие-то точки соприкосновения. Или она виновата, но она что-то не так сделала. А может быть так, что на самом деле... Виноват, можешь поговорить. Ну, в любом случае нет. Это не так на самом деле действительно легко. Это у нас будет самый серьезный экзамен перед 10-й песней. У нас будет вся песня, 9-я, наполненная скандалами. Вся 9-я песня — скандал на скандале. Причем все эти скандальные вещи совершают очень уважаемые вроде бы люди. Там гуру всей вселенной, Брихаспати, или там... А? Желтая пресса вселенной. Вот, и там, и... Это будет последняя контрольная работа перед тем, как мы сможем вступить в 10-ю песню и слушать про Вриндаван Лилу. Потому что до тех пор, пока у нас остается это желание... Пока мы в двойственности, мы не сможем также и понять игры Кришны. Будхарма, что он говорит, да, Будхарма, он говорит, что каждый феномен касается. И он объясняет, и тот причина, ну, да, и тот, да. И на день переходит. Потому что здесь очень много всего. В конце концов, воля Бога. Виноватых много, очень много. И при желании можно найти везде. Даже тех, кого не видно сейчас. Да, да, да, да. Уже давно умерли, а все равно. вина продолжается. Или еще не родились. Или, например, вот мы с вами, да? На самом деле это же все для нас происходит. Чтобы мы сейчас, спустя миллионы лет, могли здесь сидеть и медитировать на то, что правильно и что неправильно. И как нужно предаваться Кришне. Представляете? Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Кто-то сумел сегодня или вчера на практике применить что-то из этих уроков, которые вы запланировали? Какое-то действие, что-то сделать? Очень хорошо. Ну что, завтра мы продолжаем в 5 часов. В пятницу у нас в 5 часов. Пожалуйста, поэкспериментируйте и подумайте о том, какие способы помогают лично вам улучшить вашу джапа-ягью, ягью воспевания святых имен Кришны. Харе Кришна. Thank you.